Глава 20. Меня настораживает такое рьяное желание Кайдена напоить меня. Вдруг он туда подсыпал конского возбудителя или аналог, который распространен в их мире. В кустах спрятались желающие повеселиться и подтвердить победу Лунга. «Не сейчас». Отвожу я руку Кая. «Я иду обедать, не хочу перебивать аппетит». Голубые глаза парня блестят, словно лед на солнце. Но все же мне кажется, что в них затаилось тревожное ожидание. «Послушай, я предлагаю мир, а ты отказываешься от протянутой руки дружбы», — давит он, фактически припирая меня к стенке. «Я первый одумался и решил позволить тебе нормально существовать в Академии. Это так благородно, что аж тошнит от обилия патоки в его голосе и поведении. А еще меня беспокоит, что он вдруг осознал свои грехи и решил покаяться. Не верю я в такие покаяния. Отступать мне некуда, за спиной стена. И самое обидное, что Лунг подгадал так, что нас не видно из окна ректора. Спасения ждать неоткуда, но все эти маленькие тревожные звоночки сливаются в один, беспокоящий до ужаса. Я не отказываюсь, просто не хочу сейчас». Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. Лунг не выдерживает, придавливает меня к стене и пытается разжать челюсти. Я истерично мотаю головой, стараясь укусить его. «Ах ты дрянь!» — шипит Кайден. «Пить она не будет, да я залью в тебя этот проклятый лимонад. Выпьешь, как миленькая». Все-таки с лимонадом что-то не так, как я и предполагала. Я стискиваю зубы, чтобы ни одна капля не попала в рот. Пусть хоть убивает, но пить не буду. Вот вам и бедный мальчик Лунг, от которого мне надо держаться подальше. Я бы и рада, вот только он ходит за мной, как приклеенный. И в этой ситуации я буду виновата? Он профессионально держит меня. Видимо, уже не раз проворачивал подобный трюк. Гаденыш, нет житья от него. Не успела сбежать, настиг все же. «Со мной шутки плохи, Саркани!» Разъяренным моим отказом Лунг все же не решается повышать голос. «Не надо было переходить мне дорогу. Ты думала отделаться дурацким пари? Нет, я тебя так накажу, что ты из Академии сбежишь. Мои мажоры из колледжа, по сравнению с этим психом, просто детский сад, ясельная группа. Лунг опасен. Я вижу по полному решительности лицу, что он не остановится ни перед чем. Я бы и рада сбежать из Академии чокнутых, но никак не могу. Связано обязательствами с ректором. Вот только где он, тот, который обещал, что все будет хорошо? Может, это тоже проверка? Точнее, открытие новой магии? Если так, то я плюну на все и сбегу. Надоело каждый раз получать такие стрессы, от которых и посидеть недолго. Так-так-так, опять адепт Лунг. Слышу я почти любимый голос. Я сейчас готова расцеловать ректора за своевременное появление. А что это такое вы хотите насильно влить в адептку первого курса? Спрашивает он, вырывая бутылку из рук Кайдена. Странно он как-то держится и говорит. В первый раз Эдгар вел себя по-другому. Он что же, видел из окна друзей Кайдена, поэтому так ведет себя? «Ничего я не пытаюсь влить», — нервно отвечает Лунг. «Саркани сама предложила выпить лимонада». «Именно поэтому вы зажали ее?» — допытывается ректор. «Послушайте, Рионг», — нагло заявляет Кайден. «Что бы я ни натворил, отец меня прикроет. Вы в очередной раз заработаете выговор». «Только не в этот раз, Лунг!» Из-за колонны выходят два мужчины в мундирах с жетонами на груди. «Магическая полиция!» Кайден дернулся в сторону, чтобы бежать, но ему преградили путь. «Пройдемте с нами!» Взяв его под руки с двух сторон и забрав бутылку из рук ректора, мужчины вступили в портал. «Что это было?» Оседая по стене, спрашиваю я. Эдгар подставляет мне свое плечо и отводит на ближайшую лавочку возле фонтана. Близость воды немного оживляет меня. «Что конкретно тебя интересует?» – произносит ректор, усаживаясь рядом. «Бутылка? Поведение Лунга или полиция?» «По порядку», – решаю я. «В бутылке было приворотное зелье. По законам Лорингии за применение запрещенных зелий, подавляющих волю человека, грозит от 5 до 10 лет каторжных работ на севере империи», – рассказывает ректор. «И лишение магических способностей. Мне становится немного жаль Лунга. Он взорвался, почувствовав свою безнаказанность. Кайден Лунг давно забыл, где находится. Он постоянно тиранил первокурсников, и ему это сходило с рук», — возмущенно говорит Эдгар. «Все боялись жаловаться, и я узнавал отголоски этой травли только по рассказам преподавателей или другого персонала». «Ты знал и ничего не делал?» С осуждением произношу я, отходя к фонтанчику. «Меня раздражают преподаватели, которые делают вид, что не замечают травлю студентов, или того хуже, обвиняют самих жертв. А Эдгар не просто препод, он ректор академии, в руках которого огромная власть». «Делал, но все не так просто. Он пытается донести до меня свое видение ситуации». «У Кайдена высокородные родители, занимающие ключевые посты в империи, и даже мне было сложно сдерживать его». «Скажем прямо, у тебя это не получилось», — говорю я, полоща руки в воде. Вернемся к поведению Лунга. Эдгар не желал делиться со мной своими провалами. «Ты его унизила, и он решил не добиваться тебя честным способом. Он придумал, как действовать наверняка». «Откуда ты это знаешь?» – удивляюсь я его осведомленности. «Алисия Вайн рассказала своему куратору, а он мне. Я принял меры, чтобы исключить Лунга из Академии».